5. Величайшее зло, говорит Бернард, своя воля. Она все доброе обращает в недоброе, все злое, как обыденное, так и чрезвычайное, возникает из одного корня своей воли, которая имеет в себе две ненасытные пиявки, требующие «подай» и «подай». Для нее никакое удовлетворение недостаточно, так как ни сердце суетой, ни тело сладострастием никогда не насыщаются, по Писанию не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. «Беги от этой кровопийцы, и получишь полную свободу от всего злого. Ибо своя воля все нехорошее привлекает к себе. Если отречешься ее, то скинешь с себя тяжелое ярмо. Своеволие развращает сердца людей и помрачает разум. Это неудержимое зло дерзает касаться предметов непостижимых, откуда соблазны, откуда смуты». Только от того, что мы руководимся своеволием безрассудно и даем полную свободу своим губительным вожделениям. Если в этом встречаем какое-либо препятствие или запрет, тотчас печалимся, ропщим и презираем полагающего нам препону, не внимая, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Нам кажется, что в мире все случайно и нет необходимости отказываться от того, к чему стремится наше вожделение — при благоприятных для нас обстоятельствах. В этом страшном заблуждении нашего обольщенного разума, развратной воли, обличает нас Слово Божие, объявляющее свою божественную волю. Побережем же себя от своеволия, как от лютейшей змеи, ибо одна необузданная воля может погубить души ваши. Аву Иоанна, находящегося на смертном одре, попросили дать краткое наставление на память о нем вместо наследства. Он сказал, тяжело вздохнувши: «Никогда я не исполнял своей воли и никогда никого не поучал, прежде чем сам того не исполнил на деле. Немного таких наставников, и едва ли из тысячи тысяч найдется один. Напротив, встретишь многих, которые, приближаясь к дверям гроба, говорят: «Что мог я сделать по своей воле, то сделал. Все свои желания выполнил, многих я наставлял, а еще более повелевал сделать то, чего сам не желал делать». Святой старец Пимен на вопрос, каким образом бесы борются с нами, отвечал: «Не часто приходится им воевать с нами, потому что мы и без войны исполняем их волю. Но чаще собственные пожелания бывают для нас бесами. Они побеждают нас и смущают». То же самое выразил благоговейный муж Ахилл следующей притчей. «Однажды деревья на Ливанских горах говорили между собой с прискорбием: как мы высоки и огромны, но нас рубит крошечное железо. И еще более жаль, что из нас же делают орудие, служащее для нашего одоления. Железо, чтобы могло рубить нас, получает сделанную из нас рукоятку, топорище. Применяя эту притчу к людям, увидим, что деревья — это люди, железо — возбуждение бесовское, а деревянная рукоятка — воля человеческая». Многострадальный Иов, сидящий на гноище, несравненно более убедительнейший проповедник величия, благости и всемогущества Божия, нежели Адам, первозданный в раю. Иов гласит: «Как угодно было Господу, так и сделалось. А Адам: голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся». Прекрасно выражается об Иове Тертуллиан: «Иов, нечистое разгноение своих язв, прекращал великодушием, и выползающих оттуда червей опять клал на те же язвы и говорил шутливо: «Идите, паситесь». Хорошо знал муж этот, что все делается по воле Божией, а потому-то он возвращал каждого свалившегося с тела червя на прежнее место, приговаривая: «Зачем убегаешь? Ты послан для съедения тела моего, исполняй же свою должность». Ешь мою плоть, ибо никто другой, но единый Бог, даровавший мне столько тысяч овец, ослиц и другого скота, он же милостиво послал и этих червей, грызущих меня. То и другое послано милосердной десницей Божией, а потому и должно быть равно принимаемо благодарным сердцем». Также и преподобный Семен Столпник говорил червям, падающим с его тела: «Ешьте, что вам Бог дал». Но совершенно в другом расположении духа находился снедаемый червями, расслабленный и нетерпеливый Ирод. Злобно огребая с себя червей,